Глава 26. От монотонного плавания мои глаза слипались. Я то и дело клевала носом, после чего птица клевала меня в ногу или руку, заставляя проснуться и смотреть за движением плота. К вечеру я была готова взвыть, словно волчица в полнолуние, радуя Мур своей сумасшедшенкой. Надо на сегодня тормозить. Вон и бережок подходящий. Искин, просканируй местность. Птиц, увидишь врагов, мочи их. Водой. Пристали мы аккуратно, дабы не повредить наш плот. А дальше начали обустраивать место ночевки. В лесочке нашла хворост, соорудила костер и даже скипятила воду. А вот осмотр местной растительности вызвал недоумение. Некоторые растения были высокими, словно грибы, имели шапки, а также глаза. Это плодоножка, я понимаю, но ощущение, что на тебя смотрят, оценивают. Решают, что с тобой делать. Бррр, жутко. Ботаники или где? Пересилила свои мурашки, что хотели сами отнести меня ближе к реке, и сделала главное. Фиксация и забор образцов. Ну и что, что долго еще до базы? Уже ведь на день ближе. Да и мешки вакуумные. Внутренний ученый радостно потирал ручки, желая в нетерпении запереться в лаборатории. А Искин, как всегда, запомнил координаты моих глазастиков. Перед сном еще раз прошли в заросли, которые привлекли внимание. Искин меня сопровождал, твердя, что на ночь глядя в лесу делать нечего. Но моя неуемная натура сапогам покоя не давала. Вот только придя в то место, где были гигантские глазастики, мы узрели пустоту. «Сбежали! Какие негодники! Я возмущена! Искин, в погоню!» «Ты сошла с ума, Иришка! Определенно, этот поход не идет тебе на пользу!» «Прям тебе на пользу! Ни летать, ни помогать!» «Мне стыдно, но я исправлюсь! Точнее, ты меня исправишь! А сейчас пойдем спать!» «Да, мамочка!» Настроение упало, хорошо хоть успела образцы взять. И где мне теперь искать беглецов? Но, впрочем, этот вопрос вскоре отпал, они пришли сами. Стоило нам расположиться на ночь, уютно укутавшись теплые вещи, как птица начала кликотать, будто ненормальная, а Искин забил тревогу. «Иришка, у нас гости! Лучше бы тебе проснуться!» Открыв глаза, сначала даже не сообразила, что происходит. Вот только горящие глаза грибоподобных гигантов смотрели прямо на меня. «Ого, у нас вечеринка! Так вы что, ребята, за остальными бегали? Круто!» Здесь было не менее десятка глазастиков, которые смыкали все плотнее свои ряды. Их мощные на короткие корни отступали все ближе, в намерении оттеснить нас к воде. Самая дурацкая мысль пришла в голову сама собой, поэтому вынула из рюкзака пакет с неоновыми ягодами и сыпанула в банку, которую кипятила накануне. Там, кстати, еще оставалась вода. «Птиц, я делаю напитки для наших гостей. Давай ты им поможешь угоститься». Образ отправила, кружку поставила у ног, а умная птаха скакала на своих лапах, чтобы успеть исполнить мою просьбу. А я попыталась заговорить этих ребят, договориться, так сказать, на берегу, в прямом смысле. «Я ваш друг. Посмотрите, какие вы уникальные, неповторимые, брутальные. А я лишь остановилась тут на ночь. Мы должны подружиться, узнать друг друга лучше». Но мои слова и мысли-образы пролетали мимо. А то струя синего морсика попала в цель. Птиц, словно самый меткий снайпер, попадал в наших гостей, а я затаила дыхание в ожидании последствий. Мы друзья. Я люблю растения, я люблю планету. Я люблю всех ее обитателей. Постепенно глазки этих великанов стали закрываться. Они перестали качаться и вскоре просто застыли. Вопреки моим ожиданиям, через 2 минуты они не проснулись. «Искин, мы их того? Напоили? Ну, типа того». «Возможно. Сканирование показывает, что растения находятся в полном покое. Так сказать, спят. Замедление процессов. И только». «Ладно, выдохнем. Что будем делать?» «Спать. Тебе нужно восстановить энергию». Пожала плечами и снова улеглась, укрываясь курткой. Но, к сожалению, мой сон снова прервали. «Иришка, подъем! У нас биологическая атака!» Птиц летал надо мной, и Искин бегал кругами, а по земле стелился белый туман. Это что такое? Я покосилась на замерших великанов, но угроза исходила не от них. Появилось жуткое ощущение паники, страха. Хотелось немедленно бежать. Если бы не мое здравомыслие, то рвануло бы отсюда вплавь. Но у меня имелся респиратор. Он всегда был в стандартном комплекте ботаника. Сразу натянула его на лицо, а дальше оставалось выяснить, кто у нас такой дерзкий и страшный. Мне помогла наша птица. Растение напоминало пень, изогнутый как крендель, и увитый зелеными листьями и стебельками. Он испускал клубы дыма, чтобы я могла испугаться, как следует, и покинуть это место. Зная я один куст, который был бы счастлив с тобой подружиться. Только представь, ты создаешь дымовую завесу, а он атакует противника. Как могла, передала картинку моего куста шпиона, а в ответ получила полное неверие и изумление. Туман прекратил вырываться из недр этого дыма-генератора, и с меня пытались вытрясти обещание знакомства. «О, обещаю, мы сюда вернемся, и этим великанам передай, что мы хотим лишь добра». Остаток ночи мне все же удалось поспать, однако утром меня снова разбудили крики Скины и клёкот птицы. «Да что опять?» «Гости! Иришка, торопись!» В предрассветной тишине два одиноких растения, похожие на медуз. У них наверху были бледно-розовые светящиеся круглые головки, а внизу цвета ложа было окружено ворсинками, которые смотрели вверх. На вид они напоминали жесткие щупальца. Растения, словно два подозрительных бандита, крались к нашему плоту. «Эй, диверсанты! Вы веселые медузы? Вы похожи на арбузы! Мы скоро уже уплывем, расслабьтесь!» Но моя речь была проигнорирована. Такие целеустремленные ребята, даже завидую. Без лишних предисловий они протыкали пакеты с воздухом своими щупальцами. «Нет, стоять! Фу, нельзя!» Бежала я быстро, и двух секунд хватило, чтобы достичь места преступления. Мои попытки дотронуться до этих медуз тут же пресекались корнями. Из круглых жгутов они превратились в кнуты, стягая меня по ногам. Минутная борьба принесла мне ощутимые потери. Мои штаны были разорваны, а из ран струилась кровь. Раны нещадно жгло. Даже слезы выступили на глазах от боли. Искин пытался вмешаться, но был повержен почти сразу. И только птиц пытался атаковать сверху, нанося удары клювом. Я верю, что наступит тот день и час, когда я разгадаю тайну этих малюток. Но прямо сейчас я почувствовала головокружение и усталость. Недооценила я вас. Яд. Боль в коленях от удара о камни я почувствовала, но потом мое тело начало заваливаться на бок, ближе к травке. Сознание уплывало. Полная потеря чувств. Темнота, тишина, покой. «Прости, папа».